и в мыслях не было, качает головой староста Коктеврана. Просто ты это лучший вариант из тех, что имеется сейчас, а закончить исследование необходимо. Мы, он потупил взгляд, почти разорены. Вот значит как, что мы знаем о семье Хиллиард. Это не род аристократических волшебников, а просто волшебников с хорошей родословной. Свое начало Хиллиарды берут из семей маглов, что уже ограничивает их возможности. Отец Роберта молодой мастер артефакторики, но как любой начинающий артефактор имеет проблему с отсутствием хоть какой-то известности. То есть мы получаем дипломированного спеца, способного на коленке собрать артефакт, но никто даже на него не посмотрит. Зажрались граждане магической Британии. На чем специализируется твой отец? Уточняю один из интересующих меня вопросов. Охраняющие и защитные чары, сразу отвечает мне Роберт, а я вновь задумываюсь. В идеале стоило бы попытаться избежать второй войны с Волди, но чует мое сердце, меня с ним все же стравит. А это значит, что, именно, защитные и оберегающие артефакты взлетят в цене. Передай отцу, что я выделю денег, парень хотел возразить, но я его остановила взмахом руки. Я не закончила, он кивает и ждет продолжения, не под проценты или взаймы. Я вкладываю свои средства в его исследование и ожидаю, что первые, полностью доработанные артефакты защиты будут реализованы через мои фирмы. Если товар придется по вкусу волшебникам и волшебницам, то я вновь выделю ему денег на производство достаточного количества товара для насыщения рынка. Понял? Да, кивает Роберт. Очень смелое вложение в неизвестного артефактора, хмыкает парень. Мастерами артефакторики становится не просто так, фыркаю я. Гильдия мастеров не выпускает в свет необученных идиотов, как это делается в Хогвартсе. Хиллиард аж воздухом поперхнулся после моих слов. Не делай такое лицо. Как представитель факультета Коктевран, ты не понаслышке знаешь, как тяжело дается право на посещение закрытой секции. Профессор Флитвик был бы рад выдавать вам право на посещение этой секции хоть всем факультетам, но у него связаны руки указами Дамблдора. Но мы сейчас говорим не о политике в школе, прервала я поток своих мыслей. Кроме того, что я собираюсь выделить твоему отцу деньги на исследование, я могу также предоставить ему материалы, которые сейчас в малых количествах начали появляться на рынке. Могу уточнить, какие именно материалы? Молча, достаю из кармана осколок кристалла духа, а у парня аж глаза из орбит полезли. Откуда? Наслышан, да, хмыкаю я, убирая обратно в карман кристаллик. Конечно. Кивает парень. Их очень мало сейчас на рынке, и единственный источник этих кристаллов находится в темной аллее. Я ухмыльнулась, и Роберт на секунду завис, а потом побледнел. Так это, я, хмыкаю на его догадку. Я поставляю эти кристаллы, и только я знаю, как их добыть. Но не суть, отмахиваюсь от невысказанных парнем вопросов. Передай отцу мои слова и никому ни слова о том, где он будет брать кристаллы. В противном случае они вообще исчезнут с рынка, и знающие люди быстро поймут, кому они этим обязаны. А лучше пусть прибудет ко мне, и мы составим договор. И вам спокойно, и мне. Я понял, кивает Хиллиард-младший. Я передам отцу твои слова. Сумму, необходимую для продолжения исследований, пусть скажет твой отец, когда прибудет. Тот вновь кивает. Тогда на сегодня закончим. Роберт кивает, и я его провожаю к камину. Все бы ничего, но у меня никак не получалось соединить воедино рунные цепочки для создания именно той одежды, которую я хочу носить. Если мне пока еще недоступна анимагическая форма, то будем делать из себя монстра посредством подручных материалов. А вообще я хочу добиться от своей одежды того же эффекта, которым владел ковайный вампир из аниме +++D++++++. Помните такой? Так там вампир превращал свою одежду в оружие ближнего боя и летал с помощью крыльев из плаща. Мне крылья не нужны, но иметь оружие из одежды – приятный бонус. На данный момент всего, чего я добилась, так это того, что рукава рубашки растягивались и обволакивали мои руки наподобие перчаток. Теперь необходимо было сделать так, чтобы ткань перчаток превращалась не только в металл, но и обладала гибкостью. Иначе, какой смысл в том, что перчатки есть, но пальцы не шевелятся? Короче, работать и работать. Госпожа, вновь оторвала меня Мика от работы. Чего мелкая? Спрашиваю ее. Объект почти созрел, госпожа, уведомила меня домовиха, которой я приказала мониторить процесс роста одного из моих экспериментов. Ага, киваю и встаю из-за стола. Работаю я, как можно догадаться, в подвале Мэннера, а точнее в одной из лабораторий артефакторики. Тут имеется весь необходимый набор для произведения расчетов и материал для тренировки. Мика, мелочь моя, озаботилась еще и закупкой материалов для лаборатории, что в свою очередь опустошило мои запасы на добрые 200 тысяч галеонов. Но я не в обиде, ведь я сама ей сказала закупиться всем необходимым, а эта хозяйка прошвырнулась по всем комнатам и заполнила кладовые. Причем последовала моему примеру, и в каждой лаборатории теперь есть книга учета материалов и компонентов. Короче, отличилась девочка. Молодец. Покинув лабораторию, я направилась прямиком к родовому источнику магии. Пусть Поттеры были артефакторами, но у меня имеются отголоски опыта по созданию химер. Именно этим я и занималась в перерывах между работой над одеждой и броней. Создание химер – весьма специфичный процесс, который часто сопровождается множеством ошибок. Но здесь главное иметь железные нервы и терпение, да и крепкий желудок требуется, так как большая часть неудачных экспериментов оканчивается, скромно говоря, нелицеприятно. Пройдя мимо родового камня, не удерживаюсь и провожу по гладкой поверхности кристалла алтаря рукой. Чувствую, как магия дома с интересом наблюдает за моими действиями, так как в стенах Мэннера Поттеров никогда еще не выращивали химер. Процесс пусть и относительно быстрый, но весьма трудоемкий, если не знать несколько секретов. Один такой секрет заключается в использовании родового источника магии. Вода из источника является физическим воплощением чистейшей энергии и потому не может навредить всплесками негатива объекту, погруженному в нее. Именно потому я и могла обходиться без воздуха, пока плавала в озере и восстанавливала связь с источником. Привычное глазу подземное озерцо и плавающие в специальной закрепленной к камням сетке яйца. Круглые кожистые мешочки размеренно покачивались на слабых волнах, и благодаря свету, что испускает вода источника, мне было прекрасно видно, как развивается внутри них зародыш химер. Жаль, что из перерождения в перерождение память о предыдущих навыках в большинстве своем блокируется и приходится работать буквально на интуитивном уровне. Одно из яиц вздрогнуло чуть сильнее других, и я увидела, как зародыш начал двигаться. Очередной готов. Извлекаю яйцо из воды и отхожу в сторону от источника, где уже был приготовлен специальный чан для родов. Кладу в бадью яйцо и совершенно спокойно разрываю оболочку. Слизь из яйца быстро стекает на дно, а спустя секунду у меня в руках лежит неудачный экземпляр. Блин. Вздыхаю я, разглядывая свое творение. Животинка получилась явно недоразвитой, но проблема была в том, что скелет зародыша слишком рано покрылся металлом и теперь расти не будет. Мышцы пронизывала тонкая сеть железных нитей, которые должны были служить дополнительным креплением из-за повышенной проводимости нервных окончаний. Железная сеть в мышцах должна была предотвратить разрывы в связках от резких движений. В идеале должен был получиться очень быстрый и смертоносный зверь. К сожалению, ничего не вышло. Брак он и в Африке брак. Эх, удрученно вздыхаю я, сворачивая химере шею. От тихого хруста Мика вздрагивает, но больше не реагирует, так как в первый раз. Вначале она чуть ли не расплакалась из-за моей жестокости, но вместо тупого приказа выполнять поручение дальше, как поступил любой другой волшебник, я провела с домовихой целую лекцию по химерологии и последствия для неудачных экземпляров. Прониклась и согласилась, что лучше умереть сразу, чем жить калекой и мучиться каждый день. «Уберись здесь, распоряжаюсь», а Мика просто кивает в ответ. Хорошо, что получилось ее, как и ее брата, отучить раболепствовать предо мной. Ненавижу, когда так делают. Пока я размышляла о том, где совершила ошибку в расчетах роста химеры, по моим нервам стеганула чужая боль. Гермиона в этот момент испытывала жуткую боль, и мой разум сразу впал в какой-то транс. Не особо задумываясь о том, что делаю, прыгаю в источник и призываю магию рода на помощь. Вместо того, чтобы окунуться в воду, я проваливаюсь в мгновенно образованный подо мной портал. Гермиона Гринждер. А! Кричала девочка под воздействием древнего темного проклятия боли. Круциатус, наложенный на ее тело, приносил просто чудовищную боль. «Ты станешь примером для Поттер!» — крикнули ей, когда действие заклинания прекратилось, и она смогла отдышаться. Сквозь слезы девочка смогла рассмотреть парализованных родителей, что сейчас лежали недалеко от нее, и все, что могли делать, так это смотреть на ее страдания. Даже лить слезы им не позволяло заклинание. Грязнокровки недостойны ходить рядом с нами. Круция. А несколько минут назад показавшиеся девочке вечностью трое мужчин, одетых во все черное и с масками-черепами на лицах, вломились в их дом. Быстро парализовав родителей, Они без объяснения причин сразу начали ее пытать непростительным. Гермиона не понимала, почему до сих пор не прибыли Авроры, ведь ее дом был под наблюдением министерства. Видимо, нападавшие как-то экранировали свое колдовство от стороннего наблюдения. «Познай свое ничтожество, дрянь!» — кричал ее мучитель, вновь прервав действие Круциатуса. «Темный лорд вернется, и такие, как ты, познают, что такое страдание. Вы вновь будете дрожать от простого упоминания Волан-де-Морта. Кру-кха!» Что-то пошло явно не по плану нападавших, и девочка смогла в этом убедиться, просто посмотрев на торчащий из груди мучителя зеленый полупрозрачный клинок. Вот клинок чуть дернулся в груди мужчины и повернулся, увеличивая рану и не давая той закрыться. Покачнувшись, мучитель Гермионы упал на колени, а потом повалился на бок и затих. Двое других сейчас держали на прицеле палочек, стоящую посредине комнаты, Гарроту. Вид подруги вогнал девочку в состояние, близкое к священному ужасу. Растрепанные черные волосы, в зеленых глазах застыл гнев, который она никогда еще не видела у своей подруги. Одетая в простые черные шорты и зеленую майку и покрытый кровью прорезиненный передник, девочка сейчас больше походила на молодого мясника, чем на обычного ребенка. «Да, что, вы о себе возомнили?» Чеканя каждое слово, девочка развернулась к двум взрослым волшебникам. Пока она поворачивалась, из ее лопаток вылезли знаменитые на весь Хогвартс крылья артефакты. Но Гермиона даже не успела подумать, зачем Гарроте потребовались крылья в помещении, как перья артефакта начали поблескивать металлом. Приятных слуху шелест мягких перьев превратился в противный звон клинков. «Ты!» — победно крикнул один из нападавших, признав подруге своей жертвы Гарроту. «Ава! Форсаж!» — крикнула Гаррота быстрее, чем он, и в одно мгновение подскочила к волшебнику. Взмах палочкой, нет, призрачным мечом, и мужчина лишается руки, но волшебник даже не успевает закричать, как Гаррота взмахнула одним крылом и обезглавила его. Быстрее, чем успел среагировать третий и последний нападавший, она вновь крикнула «Форсаж» и буквально впечатала того в стенку, использовав свое тело как таран, а одно из крыльев как щит. Послышался хруст, и последний волшебник сполз на пол. Какое-то время Гаррота еще стояла посреди гостиной и не шевелилась. Но вот, она встрепенулась и, убрав крылья, быстро развернулась к Гермионе, и в глазах ее больше не было того гнева. Теперь в ее глазах был лишь страх. «Герми!» — крикнула она, кидаясь к девочке, а сама Гермиона расплакалась уже слезами счастья. Гаррота Поттер вновь ее спасла. «Пока я успокаивала Гермиону, я пыталась просчитать возможные варианты развития дальнейших событий. С одной стороны, я была в своем праве, так как мужчины явно напали на семейство Грейнджер и пытали непростительным мою подругу. С другой стороны, я явно переборщила с самообороной и убила их. Плохо. Мика!» Позвала я домовиху, и мелкая отпарировала ко мне. «Слушаю, госпожа», — дрожащим голосом пролепетала девочка, осматривая погром, который я учинила. «Помнишь мужчину, который недавно ко мне приходил?» «Герберхраст, конечно», — быстро закивала домовиха. «Иди к нему домой и скажи, что он мне срочно нужен. Потом дождись, когда он соберется, и перенеси его сюда, ко мне. Поняла?» Мелкая вновь быстро закивала. «Иди». Тихий хлопок, и я вновь остаюсь одна с кучей проблем. Гермиона все никак не успокаивалась, пребывая в шоковом состоянии, а я в очередной раз добавила в список необходимых вещей успокаивающее зелье. «Спи», — тихо прошептала я, проводя рукой по голове девочки, влив немного магии и желания. Секунда, и девочка затихает. Легко поднимаю на руки обмякшее тело и переношу на диван, и только после этого замечаю парализованных родителей подруги. Достаю палочку и снимаю с них парализацию. «Гаррота», — дрожащим голосом интересуется отец подруги. Молча киваю и иду к убитым. «Зачем ты их убила?» — продолжает допытываться мужчина, пока Гермиону проверяет ее мама. «А что вы хотели бы, чтобы я сделала?» — иронично интересуюсь я, срывая с первого убитого мною маску. «Совершенно незнакомый мне мужик с протокольной рожей. Нужно было вызвать, Авроров», — ответил мужчина. «Пока эти черепахи прибыли, вас бы уже убили», — фыркаю я, срывая следующую маску. Тот же результат, отребья из кривой переулка. «Но ведь нельзя же просто так брать и убивать людей», — возмутился мужчина. «Они не люди», — парирую я, садясь около третьего тела. «А вот это интересно. Петрификус тоталус». Парализую я последнего нападавшего. «Живая, хм, это убийцы, которых подослали пытать, а потом и убить вас и вашу дочь. Но ведь нельзя же», — прошептал мужчина, отходя в сторону от расползающейся лужи крови. «Вы много не знаете о волшебном мире, «Мистер Грингер, слышу я хриплый голос Храста. Гербер, улыбаюсь я, вставая с колен. Твой голос, словно музыка для моих ушей. А то, что я сейчас наблюдаю...» Он многозначительно осмотрелся. «Для меня кошмар наяву. Объяснишь, короткий рассказ о том, как я почувствовала зов Гермионы и, воспользовавшись родовой магией, телепортировалась к ней. Короткая битва и результат, да», — протянул мужчина, смотря на притихшую семейную пару. «Озадачила ты меня. Я еще нужна, госпожа», — робко поинтересовалась Мика. «Захвати вон того нападавшего с собой в поместье, указываю на третье тело у стены. Раздеть, надеть антимагические кандалы и запереть в одной из камер. Я потом этим займусь. Пусть сюда прибудет сей и заберет тела убитых и поместит в морг. Иди». Краткий кивок и два быстрых хлопка. Мика вернулась в поместье, а спустя пару секунд прозвучало еще два хлопка, и мертвецы теперь лежат в холодильниках в подвале Мэннера. «Думаю, это все стоит убрать», — констатирует Гербер, и взмахом палочки полностью восстанавливают все нанесенные мною и нападавшими повреждения дому Грингер. «Итак», — он удовлетворенно кивнул, — «что будем решать, уважаемые?» Это он обратился к родителям моей подруги. «Вы можете подать официальную жалобу в Министерство магии, но я могу вас уверить, что она будет рассматриваться очень долго. Или я могу стереть вам и вашей дочери воспоминания о сегодняшнем происшествии, как это бы сделали аббревиаторы того же министерства. Выбирайте». «Получается, что нам все равно сотрут память», — робко интересуется женщина. «Именно», — вступаю в разговор уже я. «Скандал из-за нападения на семью Маглов никому не нужен. Сколько бы они ни разглагольствовали на тему равенства, они никогда не будут относиться к Маглам как к равным. Проще стереть в памяти все. Добавьте сюда еще и мое участие, и получите просто грандиозный скандал. Куда смотрит Аврорат, когда на друзей девочки, которая выжила, нападают пожиратели смерти? У тебя очень правдоподобно получилось спародировать Риту Скитчер», — подколол меня Храст. «А теперь я сомневаюсь, что это был комплимент», — фыркнула я на это заявление. «В любом случае, решать вам», — вернул он нас к теме разговора. «Нам можете стереть память», — серьезно заявил отец девочки. «Но Гермиона пусть сама решает». «Ага», — понимающе киваю головой. «Пусть решает, общаться со мной или нет». «Да, да», — отвечает мужчина. «Гербер, обращаюсь я к юристу. Я на время заберу девочку к себе. Сделай так, чтобы они думали, будто она в гостях уже пару дней и вернется к концу недели». «Хорошо», — кивает мужчина. «Мика, вновь зову я домовиху». «Да, госпожа, перенеси меня и Гермиону в Мэннер». «Слушаюсь». Гермиону я положила на втором этаже в комнате для гостей, а сама спустилась в подвал, в комнаты для незваных гостей. Женщина, что была заточена в одной из многочисленных камер, представляла собой удручающее зрелище. Синяк наполовину груди говорил о том, что парочку ребер я ей все-таки сломала. Под правым глазом набухал нехилый такой синяк, вот только происхождение оного мне было неизвестно, но многозначительный взгляд на стоящую рядом с решеткой Мика и ее стыдливо отведенный взгляд подсказали мне, кто виновник. Да, а в девочке просыпается кровожадность. На шее и на запястьях у женщины висели подавляющие магию кандалы, и теперь она была не опаснее обычной маглы, что не могло не радовать. «Итак», — начала я диалог, доставая белую палочку. «Кто прислал вас троих в дом моей подруги?» «Пош», — попыталась она меня послать, но наткнулась на весьма неслабый круциатус. «Вам никто не говорил, что это пыточное проклятие придумали темные целители, читая некроманты?» «Нет», — повторюсь, спокойно говорю ей, отпуская заклинание. «Кто послал вас в дом моей подруги?» «Ха-ха», — пыталась отдышаться пленница. «Долго думаешь, Круция?» Своды темницы вновь огласили крики. «Хва, чего, прости?» Лениво интересуюсь, отключая заклинание. «Хватит повторить вопрос, я не могу сказать», — опустив взгляд, бормочет женщина. «Причина», — уточняю я, поигрывая палочкой. «Непреложный обед», — признается она. «Угу», — киваю головой и задумываюсь на пару минут. «Как ни крути, но обет молчания весьма дрянная штука. Дав его однажды, на неопределенный срок ты просто физически не можешь рассказать то, что пообещал хранить в тайне. И если тебя попытаются взломать при помощи легименца или зелья правды, ты просто умрешь на месте. Печально. Короче, как источник информации ты бесполезна». Пленница вздрогнула и умоляюще на меня посмотрела. «Не», — растянув губы в самой глумливой улыбке, — «уверяю ее, я тебя не убью». Женщина расслабленно выдыхает и опускает голову. «Но я сделаю так, что ты сама этого захочешь». «О, проняло». Видимо, мое виртуозное владение круциатусом ее впечатлило, Все же не каждый день встречаешь несовершеннолетнюю девочку, способную получать удовольствие от пыток. А я такая. В любом случае, я удрученно прячу палочку в креплении на поясе. Мне еще предстоит разговор со своей подругой. А ты пока отдохни и набери сил. Хе-хе-хе, мой сумасшедший смех ее вконец добил, и она вжалась в угол стенки. Они тебе понадобятся. Оставив пленницу, я направилась на выход из подвала. Меня немного потряхивало от накатившей жажды крови и последствия использования пыточного проклятия, но по мере того, как я поднималась по лестнице, меня отпускало. Хочется мне этого или нет, но мне действительно предстоит неприятный разговор с подругой. Герми, удивленно выдаю я, войдя в освещенный тамбур первого этажа. Я хотела поговорить, Исей сказал, что ты в подвале, но меня не пустила защита. Опустив взгляд, признается девочка. Неудивительно, киваю и закрываю за собой дверь. Ты еще не внесена в список исключений. Еще, удивленно подняв на меня взгляд, уточнила Гермиона. Ага, отвечаю ей и сразу интересуюсь. Ты как, почему, тихо спрашивает она, вновь опуская взгляд. Из-за меня, тихо, но честно отвечаю на ее вопрос. Из-за того, что мы дружим. Да, именно, мрачно выдаю я. Именно из-за этого. Мне теперь нужно держаться от тебя подальше, а вот ее убитый голос меня немного удивил. Когда это она так стала ко мне относиться? Если посчитаешь нужным, отвечаю и, развернув ее в сторону выхода из тамбура, веду на кухню. Усадив девочку за стол, я поставила на плиту чайник и принялась колдовать, готовя смесь из различных сортов чая и целебных трав. Не успокоительное зелье, конечно, но очень вкусная штука. По крайней мере, Роберту и его отцу моя мешанина очень нравится. Это из-за того, что произошло в школе, вновь уточняет девочка. Это из-за того, что произошло 11 лет назад. Тогда в ночь с 31 октября на 1 ноября в дом моих родителей вломился Волан-де-Морт. Девочка вздрагивает от имени, но молчит. Он убил мою мать и отца, но меня убить не смог. Вместо этого Авада отскочила в него и убила, а я стала девочкой, которая выжила. Значит, мы можем общаться дальше, уверенно кивает Гермиона и спокойно берет в руки большую для нее кружку. Заяц на подиуме. И как это вообще понимать? С чего это она так быстро и, главное, легко пришла к такому выводу? Я тут, понимаешь, готовилась к нудной лекции, а меня так легко простили. Шо за нах, Почесав затылок, выдаю я. Я, конечно, рада, что ты пришла к такому выводу, но, не пойми меня неправильно, почему ты не захотела прекратить со мной общаться? Все просто, как заправская училка, кивает девочка. Если проблема не в самом общении, а в том, кто ты есть, то нет смысла прекращать дружить. Понятно? Нет, честно отвечаю, смотря на подругу. Ох, о, этот ее любимый жест, закати глаза. Мы в любом случае будем общаться в школе, что автоматически делает меня мишенью, но причина не в твоих действиях, а в том, что ты девочка, которая выжила. Следовательно, ты тут ни при чем, а просто так сложились обстоятельства. А родители, уточняю я на всякий случай, ты ведь им память стерла, пожимает плечами Герми, а у меня челюсть отвисла. Я все слышала, хмыкает она. Значит, ты не спала? Вначале я действительно уснула, но когда вы разговаривали по поводу стирания памяти, я уже проснулась. И кстати, да, я согласна погостить у тебя до конца недели, серьезно кивнула она, осматривая кухню. Да, только и могла я пробормотать, но учти, вход в подвал тебе пока заказан, поняла? Ага, спокойно кивает Гермиона. Некоторое время мы молча пьем чай и думаем о своем. Лично меня устраивают такие посиделки на кухне, видимо, русский менталитет неистребим даже сотней перерождений. Скажи, внезапно тихо обратилась она ко мне, что ты сделаешь с выжившим? Она умрет, совершенно будничным тоном отвечаю на поставленный вопрос. Ты так легко об этом говоришь, прошептала девочка. Гермиона, устало вздыхаю и отодвигаю от себя пустую кружку. Что я сказала, когда убила того тролля? Я убью любого, кто покусится на жизнь и здоровье моих друзей, неуверенно процитировала девочка мои слова. Еще вопросы? И ты действительно убью любого, заканчиваю за нее ее мысль, без исключений. А если мы вдруг, ну, поругаемся с мальчишками и навредим друг другу в процессе, робко уточняет Гермиона. Дам вам по шее, фыркаю я, вставая. Так, я хлопнула в ладоши, и рядом со мной сразу появился Сей. Переходишь под руководство Гермионы. Твоя задача – выполнять все ее требования и прихоти. Единственным исключением является ее желание что-либо купить за мой счет, в этом случае вначале согласовать со мной. Понял. Да, госпожа, кивает домовик. «Отлично», киваю и я. «Гермиона», привлекаю внимание ошарашенной девочки. «Ни в чем себе не отказывай, отдыхай. Захочешь почитать что-то, моя библиотека в твоем распоряжении. А ничего, что я могу случайно прочитать рукописи твоего рода?» Удивленно выдает она, на что я только усмехнулась. «Все эти рукописи хранятся в подвале». «Ясно», протянула Герми, задумавшись. «Я пока поработаю в подвале, а ты, как я уже сказала, отдыхай. Если что, позови меня через Сея». «Хорошо», кивает задумавшаяся девочка. Киваю и иду обратно в подвал. Надо ведь держать обещание, разве нет? На подготовку к казни пленницы у меня ушло 2 суток. Все это время я посылала домовиков по разным поручениям с задачей найти недостающие элементы для эксперимента. Гермиона все это время увлеченно зачитывалась в моей общедоступной библиотеке, получая умственный экстаз от полученных знаний. Забавное все-таки она создание, как ни крути. То время, когда мы с ней встречались на кухне, чтобы поесть, мы просто болтали ни о чем. И самое удивительное было в том, что ее моя занятость полностью устраивала. Правда, как-то раз она заинтересовалась этикетом волшебников и попросила меня ей все рассказать и показать. Лекцию она с удовольствием выслушала, но когда дело дошло до практики, хе-хе, об этом в следующий раз. Итак, 2 дня подготовки комнаты к предстоящему эксперименту позади. Угрызений совести по поводу того, что я собираюсь использовать эту тушку в качестве материала, я совершенно не испытывала. Она была одной из тех, кто напал на мою подругу, а такого я не прощаю. И то, что она выжила при нападении, это только ее проблемы. «Сей, зову я домовика», в последний раз осматривая гинекологическое кресло в центре комнаты. «Да, госпожа», сразу слышу я голос домовика. «Доставь сюда пленницу». «Слушаюсь». Хлопок, и женщина с ужасом осматривается, стоя около двери, ведущую в коридор. «Даю выбор», холодно обращаюсь я, к ней вынимая из крепления на поясе палочку. «Садишься добровольно или через круциатус?» «Зачем это?» — тихо спрашивает она. Невербальный круция вместо ответа. Ее скручивает в непонятную фигуру, и она кричит. Пару секунд жду и говорю: «Выбирай, Нина». Повторяем процедуру. Может, это излишне жестоко, но я совершенно не испытываю по этому поводу угрызений совести. Наоборот, мне доставляет почти физическое удовольствие ее муки. «Ладно», — выкрикивает пленница. «Что, прости?» — лениво интересуюсь я, отменяя заклинание. «Я сяду в кресло», — тихо шепчет она. «Ну, так вперед», — и приглашающий жест. Волшебница, понурив голову, подходит к креслу и садится в него. «Сей, зафиксируй ее», — приказываю я, и домовик, щелкнув пальцами, приводит ленты креплений в движение. Меньше секунды, и пленница крепко зафиксирована на кресле. «Благодарю», — говорю я, и сей просто кланяется. «Отличные у меня домовики. Вначале они были робкими и тихими, но наблюдая за мной, за моим отношением к ним, они начали приспосабливаться. Может быть, я испортила их, но чувствую, что их поведение и характер – ничто иное, как следствие их природной предрасположенности к моей магии. Мы, некроманты, никогда не славились мягким характером и добротой, но наш дар не делает нас маньяками и убийцами, нет. Просто, что такое жалость, мы забываем, а в моем случае так этого чувства почти не осталось. Проверив крепление, я убеждаюсь, что женщина крепко зафиксирована. Потом, взмахом палочки, переношу небольшой чан, стоящий в углу комнаты, на стол около кресла. Надеваю прорезиненный передник для грязной работы. «Видишь ли», — начинаю я говорить, пока ищу резиновые перчатки. «Я начала увлекаться одной разновидностью магического искусства, обнаружив искомое, надеваю перчатки на руки. Но у меня никак не получается полностью контролировать процесс. Отпираю крышку чана и убеждаюсь, что образцы прекрасно себя чувствуют. Без постоянного контроля подопытные быстро дохнут или развиваются неправильно». «Нет», — шепчет женщина, начиная понимать, о чем я говорю. «Пожалуйста, не надо». Но, видимо, просто условия роста неподходящие. Я сажусь на табуретку между ее ног и бритвой аккуратно удаляю все волоски с ее промежности. Видимо, развитие вне утробы дает побочные эффекты. Я беру в руки банку смазки и обильно смазываю вход в ее влагалище. Тонкие пальцы и небольшие кисти рук позволяют мне хорошенько обработать всю внутреннюю поверхность вплоть до шейки матки. Женщина уже не плачет, а тихо воет на одной ноте. Потому-то я и решила попробовать использовать живой инкубатор. И тут подвернулась ты. Я кровожадно улыбаюсь, глядя ей прямо в глаза, и в моем взгляде нет ни капли жалости. Воет жертва. Вой-вой, фыркаю я, возвращаясь к чану с заготовками для химер. Только мне все равно. Я слишком ценю своих друзей, чтобы прощать тех, кто на них нападает. В отличие от меня они просто дети. Выбираю первое более-менее созревшее для внедрения яйцо. Прикольный фиолетовый шарик, 1,5 сантиметра в диаметре, с шевелящимися по всей поверхности отростками. Небольшая модификация, чтобы яйцо могло само проникать в утробу матери. Ты посмела напасть на мою подругу и ее семью. По-хорошему мне бы убить тебя на месте, но я не стану, ухмылка Чешира. Подхожу к ней и легко просовываю руку с яйцом ей внутрь ее тела. Почувствовав тепло утробы, заготовка начала быстро шевелить отростками и пытаться пробраться дальше. Я просто превращу тебя в овощ, который только и будет знать, что вынашивать химер. Отпускаю яйцо и с удовольствием наблюдаю за кричащей и дергающейся волшебницей. Даже невооруженным взглядом было видно, как внутри ее живота что-то быстро двигается, пролезая глубже. Она пытается сопротивляться, но я знаю, что это бесполезно. Последний раз вскрикнув, она замирает, а я вижу, как ее живот, там, где у нее находится матка, пару раз вздрогнув, успокаивается. «Ну вот», — весело объявляю я, — «а ты боялась, ты чудовище», — сквозь слезы и шок шепчет инкубатор. «Нет, веселюсь я хуже, я разумное чудовище, тварь если угодно». Резко хватаю ее за горло и заставляю посмотреть мне в глаза. «Тварь, что будет пытать и убивать подобных тебе, пока вы все не закончитесь? Такие, как ты и твой господин создали меня. Теперь получаете результат». Я нежно провожу ладонью по низу ее живота. «С твоей помощью я выведу химер убийц и буду натравливать их на всех неугодных мне пожирателей смерти и прихлебателей Дамблдора, каких буду находить». При упоминании директора она вздрагивает, но я игнорирую это. «Мне и так было понятно, кто их прислал. Твои дети будут убивать слуг твоего господина, а когда сытые и довольные монстры будут возвращаться в гнездо, ты будешь рада их видеть». Отстранившись от живого инкубатора, я совершенно спокойно снимаю перчатки и скидываю их в пустующее ведро у стены. На крючок у входной двери вешаю передник и выхожу из комнаты, оставляя рыдающую жертву моего безумного гения одну. «Сей», — обращаюсь я к домовику, что вышел вслед за мной. «Инкубатор никуда не выпускать, но следи, чтобы она себя хорошо чувствовала, была сытой и чистой. И самое главное, следи, чтобы фиксаторы не передавили ей сосуды и не вызвали некроз тканей. Сейчас у меня нет достаточных знаний для того, чтобы лечить такие повреждения». «Понял». «Да, госпожа», — серьезно отвечает домовик, кивая. «Я прослежу за тем, чтобы инкубатор не умер. А вот с этого момента подробней», — произношу я, глядя на мелкого. «С чего такое рвение?» «Она причастна к нападению на госпожу Грейнджер», — отвечает мне сей. «Молодая гостья очень добра к нам». «Понятно». «Стало личным», — киваю и иду дальше. «Иллюзорный барьер. Снять иллюзорный барьер. Иллюзорный барьер. Снять иллюзорный барьер. Иллюзорный барьер. Снять иллюзорный барьер. Го. Иллюзорный барьер. Снять иллюзорный барьер. По. Иллюзорный барьер. Снять иллюзорный барьер. А. Иллюзорный барьер. Снять иллюзорный барьер. А». Отвлеклась я от своего занятия и осмотрелась. В дверях моей комнаты стояла Мика. «Что такое мелочь?» «Прибыл господин Храст», — извещает меня домовиха с поклоном. «Ага», — киваю и одеваюсь. «Передай ему, что я сейчас спущусь». «Слушаюсь», — кивает девочка и с хлопком пропадает. «Ну, наконец-то. С момента происшествия в доме Грейнджер прошло 4 дня, и сегодня Герми должна будет вернуться домой. Но мне до сих пор было неизвестно, был ли какой-то резонанс от моих действий или нет. Если кто не понял, я занималась прокачкой иллюзорного барьера, и это занятие теперь у меня каждое долбанное утро. Занятие это муторное, но необходимое, так как впоследствии должно было дать мне очень вкусные плюшки. Кстати, если кто думает, что интерфейс игрока это читерство, то спешу вас обломать. Нифига это не читерство. Не спорю, что источник легких денег и возможности оттачивания своих навыков — это тот еще жирный плюс перерожденцев на обеспечении высших, но вкалывать приходится по-черному. Я к чему веду? Дело в том, что в самом начале может показаться, будто ты нереально крут и можешь нагнуть любого, кого встретишь на своем пути, однако, мироздание ведь не тупое. Баланс. Игроки — это хранители баланса, и сами подчиняемся этому правилу. Каким бы ты ни был крутым, найдется круче и опасней. Квирилл мне это наглядно продемонстрировал, и спасло меня только то, что он не знал о способности моих крыльев превращаться в полноценное оружие. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Тренировки, тренировки, тренировки. Быстро принимаю душ и, завернувшись в полотенце, спускаюсь на кухню. ГХМ. Подавился чаем мужчина, когда я вошла в комнату. Неожиданно. Просипел он. ПФ. Фыркаю на его слова и сажусь за стол. Ну как, тишина, морщится юрист. Никаких разбирательств или расследований. Все мои источники разводят руками в недоумении. Будто и не было трех волшебников. Интересно, задумчиво почесав затылок, выдаю я, это что получается, или они нигде не состоят, или тот, кто их послал на дело, сидит так высоко, что ему плевать на их жизни. Скорее второе, чем первое, вновь морщится мужчина. ХМ, вот и я так же реагировал, пожимает тот плечами. Но я все же рекомендовал бы подарить девочке и ее родным охранные амулеты или аварийные порт-ключи, ведущие в ваш мэнор. Здесь они точно будут в безопасности. Спасибо за совет, благодарю я его. И как я сразу не догадалась, видимо решила, что ДДД не станет впутывать моих друзей. Как поживает ваша пленница? Интересуется Храст. Плохо, растягиваю губы в самой пакостной улыбке. Раз ее никто не ищет, значит, она теперь моя собственность. По праву победителя, кивает мой юрист. Именно. Печально осознавать, что современные волшебники начали забывать о законах магии и пытаются их заменить смесью юриспруденции и этикета, мрачно выдает мужчина. Что и привело к тому, что мы имеем сейчас, киваю в знаке согласия с его мыслями. Волшебный мир прогнивает изнутри, и гниение идет с самого верха. А все, потому что у руля стоят маглорожденные имбецилы, не способные прочувствовать всю глубину задницы, в которую они вгоняют себя и окружающих. Аристократия погрязла в интригах и идеях сохранения чистоты крови, вместо того чтобы попытаться хотя бы стабилизировать ситуацию. Прервавшись, я скривила носик от отвращения. Слова нового темного лорда, хмыкает юрист, вполне возможно, но мне это не интересно. Власть лишь инструмент для достижения цели, задумчиво выдаю я, откидываясь на спинку стула. Она никогда меня не привлекала точно так же, как и деньги, золото, пыль, и может быть только очередным средством к достижению намеченных целей, но никак не сама цель. А власть над обществом — это еще и куча проблем в придачу. Зачем? Пожимаю плечами. Но как представительница одного из 28 великих домов вы не можете стоять в стороне, с интересом выдал мужчина. Чистота крови – это один из основополагающих принципов аристократии, дошедший до фанатизма, фыркаю в негодовании. Такое количество родственных браков приведет к одному – вырождение. Количество накопленных критических ошибок в геноме родов даст не усиление, а медленное загнивание. Геноме, переспросил Храст. Могли бы почитать работы некоторых магловских ученых для разнообразия, хмыкаю, вставая и направляясь к плитке с чайником. Если кратко и максимально просто, то геном скрыт в крови нашей и несет в себе информацию о наследственных признаках. Цвет глаз, форма ушей, строение тела, цвет волос, много всего, вплоть до предпочтений во вкусах еды. Однако он же хранит и информацию о болезнях и проблемах с психикой. Блэки яркий тому пример. Возвращаюсь обратно к столу с новой кружкой чая. Какие-то признаки сильнее, какие-то слабее, а некоторые вообще спят.